Впереди показались съехавшие на обочину грузовики. В шлемофоне щелкнуло, и Валетов сообщил по переговорному устройству. — Вот и наши клиенты, товарищ лейтенант. — Уже догадался. Мне сверху виднее, чем тебе в прицел. — откликнулся Мудрецкий. — Вылазь, уступи место Бабочкину. И рацию не забудь. — Второй, я первый. Мы проходим в голову колонны. Вы остаетесь сзади. Как поняли, прием? — Понял вас, первый. Замыкаем колонну. — Чего сейчас делать-то? Прием? — Стоять и не спать, на связи ждать команды. Сейчас договоримся обо всем и дальше двинемся. Возле водительской дверцы головной машины, здоровенного многотонного «Мерседеса» с обтянутым синим брезентом трехосником, подпирал борт плотный невысокий мужик в потертой кожаной куртке. Время от времени он вскидывал ладонь, приветствуя проносящихся на юг дальнобойщиков. Те в ответ высовывали руку в окно и мигали левыми поворотниками или фарами. Видимо, на трассе этого водителя знали неплохо. А может, просто соблюдали шоферскую вежливость. Некоторые начинали притормаживать, но мужик качал пятерней, чуть кивал и отмахивался. Спасибо, мол, помощь не нужна. Спрыгнувшему с притормозившей БРДМ Мудрецкому представитель славного братства водителей-дальнобойщиков протянул руку первым. «Михаил?» «Юрий?» Пожатие было крепким, но без детского выяснения. У кого ладошка крепче? Нормальное рукопожатие солидных и взрослых мужчин. Михаил пригляделся опытным глазом к БРДМе, хмыкнул. «Химики, значит? Ну, здорово, Зарин Заманычи!» Судя по всему, армейскую службу дальнобойщик помнил крепко. Да и в технике разбирался. Не каждый бы узнал машину химразведки после всех переделок. Тем более, что многие и вовсе за 2 года ни разу с таким чудом не сталкивались. Если не секрет, откуда и куда? Да какой там секрет? Из Чечни в Шиханы возвращаемся. 2 месяца на терек любовались. Надоело. По Волге соскучился. Сознался Юрий. «Вы после Саратова через Новый мост и по тому берегу?» «Точно», — кивнул дальнобойщик. «Как я понимаю, на объездной расстанемся. Дальше вам на Вольск?» «Ну, значит, чуть-чуть». Михаил тихонько постучал согнутым пальцем по колесу. «К утру дома будете, а нам по светлому времени доехать как раз». «Может, и не получится до утра», — вздохнул Мудрецкий. «У меня машина больше 70 вряд ли пойдет. Ну, водила опытный, может, 80 возьмет, но на пределе». «А чего так мало? Она же и 90 дать может». Михаил удивленно поглядел на фыркающую чуть впереди БРДМу. «Движок давно перебирали?» «Да вот, только 3 месяца назад». Юрий не стал говорить, что многострадальный двигатель пришлось не перебирать, а собирать заново. «БРДМ-то пойдет, у меня шишига под завязку загружена. Да и с самого утра в дороге. Водитель есть, кому подменить, но такими, что...» Лейтенант вздохнул. «Еще и потому, что одним из таких был он сам. Но об этом клиенту тоже знать и не следовало. Так что хотя бы на часок... Где-нибудь посередине встать бы, передышка нужна будет. И еще у меня горючки совсем в обрез. На последних литрах катимся. Все-то у тебя не тик-так. Теперь вздыхать пришлось Михаилу. Скорости нет, бензина нет, водителей нет. Хорошо, хоть броневик есть. Блин, если бы не Женька-потрошитель, я бы и без вас ночью рванул. Ну ладно, лучше ночь ехать 70 и час постоять, даже пускай 2, если с заправками. А то вон скоро темнеть будет. Это нам всю ночь где-нибудь возле поста стоять. потом сгруженными фурами под сотню гнать. Все равно с вами быстрее получится. Да и от мелочи всякой ваша броня гарантия полная. Точно поперек колонны никто не встанет. — И что, часто бывает? — поинтересовался Мудрецкий. — По мелочи, частенько. Ну, там выскочит девятка какая-нибудь, встанет поперек. Братки с ружьями выйдут, соберут по паре штук с машины и дальше пропустят. Товар хоть не трогают, с понятиями мужики. Я же потом не рассчитаюсь, с трассы уйду, им же самим постоянного заработка не будет. Это уж привычно, это как гаишники. Налог братвы сразу в стоимость перевозки входит. А недавно появился тут один, только и знаем, что Женькой зовут. Глаза дальнобойщика наполнились тоской и злобой. Потрошитель, блин! Потрошит машины начисто. Колонны только по ночам, когда время есть, спокойно разгрузить. А одиночек, бывает, и днем прихватывает, если трасса пустая. Отгонит за посадку. Какой-нибудь движок порвет на прощание, и все. — А где и как? — поинтересовался Юрий. — Ты не думай, это я не просто так. — Да понимаю, что подготовиться хочешь. — вздохнул Михаил. — А где угодно, от самого Волгограда до Камышина и Михайловки. 150-200 километров трассы, всего ничего. А не прошел до темноты, стой, отдыхай. Случай был. В 2 километрах от поста ГАИ колонну разбомбил начисто. Только не за поворот с лесочком, где не видно, и все, нету товара. А как именно, никто не говорит. Он пригрозился. Каждый раз по-разному работает и запоминает, кого как. Кто расскажет, поймает. На первый раз только машину спалит. А если после этого на трассе увидит, так и прямо в ней. «Ну и что? Рассказал кто-нибудь?» «Один рассказал. Говорил, будто встречный КамАЗ с фурой перед ним поперек дороги встал. Колонны в 2 машины хотя бы. Можно было бы спихнуть. А тот мужик один шел. Ну и рассказал. А потом стоял на трассе, голосовал. Теперь по городу на газели скачет. После этого все молчат». А откуда знают, что это каждый раз один и тот же? Может, тут сразу несколько групп работает? Да он сам называется каждый раз. Кто брал, говорить можно, это у него такой гонор. Чтобы все знали. Ну и фирменный знак есть, когда потрошат, сам на место является. Намерение, без номеров. Про это тоже можно рассказывать, только не говорить, какого цвета и модели. Он их тоже вроде бы меняет. Угнанные, небось. Не иначе кто-то ему из Европы перетаскивает. Ладно, с вами-то он точно связываться не будет. Не любит он этого, когда с конвоем. Да мне вот сейчас заказчик жлоб попался. Товар доставь, а за охрану хочешь сам плати, не хочешь, как хочешь. Я вас еще и почему взять решил. Дешево запросили. И на братве при вас точно сэкономится. А если повезет, так и посты меньше тормозить будут. Что за товар-то? Слушай, Лечоха, я же тебя не спрашиваю, что ты в Чечне делал и чем в своих шиханах занимаешься, усмехнулся Михаил. Не гексоген, это точно. Разве что меня самого кинули. Я груз без нормальных накладных не беру. Себе дороже. А все остальное у тебя военная тайна. У нас коммерческая. Смекнул? Смеканул. Слушай, ты задаток не дашь? Нам еще заправляться на что-то надо. Дорогое командование кинуло. Да я уже понял. Еще когда твои бойцы наниматься ходили. Отмахнулся шофер. Сколько тебе надо? Ну, Мудрецкий замялся. Выпрашивать деньги он не любил и не умел. 3-4 хотя бы, на первый случай. Да, если баки впрямь пустые, броня у тебя и шишига груженая, У них аппетит, будь здоров. Знаешь что, давай я тебе сразу 7 штук дам. Будем считать 3 суммы в задаток. Нормально? Заправишься без проблем. Сразу под пробку. Потом доливать не придется. Это если у них бензина хватит, заметил Юрий. Вон у калмыков только 100 литров оставалось. Ладно, сколько будет, столько зальем. А сейчас лучше давай поедем, пока у меня водители не уснули. Кстати, если хочешь, можем вместе заправляться. Я заливаю, ты расплачиваешься. Все равно будете стоять, нас ждать. Потом вычтем. Тоже верно, согласился дальнобойщик. Ну, я вижу, ты парень и впрямь честный. Хотя и так ясно было. Михаил улыбнулся. Хотел бы ограбить, мы бы тут не разговаривали сейчас. Развернул бы башни и привет. Слушай, а что это у тебя на корме за хреновины? Никак не пойму. Вроде бы на этом месте у химиков флажки висеть должны. А у нас хреновины. Военная тайна, сам говорил. Мудрецкий подмигнул и улыбнулся в ответ.